Глава 14. Ярослав. Мой вопрос малявка игнорирует, потому что не слышит. Она уже не в бассейне, а рядом. Из портативной колонки раздается громкая динамичная песенка. С Даши стекают струйки воды, но это не мешает ей изображать из себя то ли фитнес-инструктора, то ли аниматора. Она подпевает исполнительнице песни, в нужные моменты хлопает в ладоши и просит своих подопечных повторять за ней движение. «Клап, клап, повторяйте за мной, клап, снап». Даша старается делать танцевальные движения, а вот подопечные нет. Им, похоже, все равно и на музыку, и на девочку перед ними. Кто-то просто пялится в пространство перед собой, кто-то пытается свалить от сумасшедшей подальше. Один даже сейчас квакнул. А все потому, что подопечные — лягушки или жабы. Я не разбираюсь. Их штук 5 сейчас перед бассейном. Я хотел сначала просто посмеяться над девочкой, до тех пор, пока не увидел с десяток земноводных, плавающих в самом бассейне. Лягушки в моем бассейне? Как? Хотя понятно как, малявка постаралась. Но где она такую кучу радости французского гурмана нашла? «Ну давайте, повторяйте», — пытается Даша все же привлечь внимание подопечных. «Даша!» — приходится громко позвать девочку, чтобы быть громче музыки. «Это что?» «У меня все внутри кипит». Она, наконец, оборачивается, вся такая довольная и счастливая. Улыбнувшись мне, указывает на подопечных. «Классно, да?» «Да, я просто в шоке от всей этой классности», — отвечаю ей с сарказмом, сдерживая ярость. «Мне теперь всю воду перекачивать, чтобы обновить и очистить?» Только девочка, понятно, не понимает интонации. «Видишь, как им эта веселая песенка нравится?» — беззаботно спрашивает у меня. «Я довольно неплохо знаю английский и понимаю, о чем эта веселая песенка. Решаю не говорить девочке, что живым тварюшкам вряд ли понравится песня про животных с вредными привычками, которые умирают из-за своей глупости и отправляются на небеса». Делаю серьезное строгое лицо, от которого обычно подчиненные писаются от страха, и произношу вкрадчиво, почти по слогам: «Чего эта дрянь тут делает?» Мой палец указывает на копошащихся в бассейне земноводных. «Это не дрянь?» — удивленно, но совсем без страха реагирует малышка. «Ты же сам сказал, могу приглашать кого угодно в бассейн». «Никого угодно! Нет!» «Да она вывести меня из себя собралась». «Я разрешил позвать друзей. А это кто?» «На друзей никак не похоже». «Почему не похоже? Мы же подружились, и я их с собой взяла», — вздыхает печально и грустно. И тут же решает мне пожаловаться. «Представляешь, как сложно было мне их всех сюда таскать. Много-много раз пришлось бегать за ними. Хочу зарычать. Снова вспоминаю пещерных людей. Неандерталец-охотник-добытчик возвращается с работы в свою пещеру. А там куча детей творят всякую дичь, от которой волосы встают дыбом и даже у мамонтов бивни отваливаются. Увидев все это, бедный мужик с полученной психологической травмой, я так понимаю, неоднократно полученный, снова бежит на охоту рычать и вымещать ярость. Наверное, поэтому и те же мамонты все вымерли. Часто под горячую руку попадались». Беру себя в руки и уравновешенным тоном приказываю: «Убирай из моего бассейна этих жаб!» «Ты чего, совсем, что ли?» — натурально так опешивает девочка. «Но не от приказа, как мне подумалось. Это же лягушки! Жабы не любят в воде плавать. Я не живодерка какая, чтобы жаб мучить». «Да, ты не живодер. Ты людям нервную систему калечишь». Потираю ладонями лицо. «Да как с ней разговаривать-то?» Вздыхаю и спрашиваю. «Ты зачем вообще их сюда притащила? Плавали бы где-нибудь в луже». «Так нет луж», — Даша разводит руками. Дождика давно не было, вот и сохли бедненькие на солнышке, а я их спасла и сделала так, чтобы им не скучно было. И чтобы мне заодно не скучно было, вздыхаю на этот раз еще глубже. «Конечно, не будет», — снова радостно восклицает малявка. «Прыгай с нами, весело же». А потом, наконец, рассматривает упаковку в моих руках, которую, между прочим, я чуть не выронил, когда увидел посетителей моего бассейна. «А это там у тебя что?» Женя. Когда утром собираюсь уходить на первое задание, Дашенька уже позавтракала, почистила зубы и сейчас примеряет свой купальник. Поцеловав и обняв на прощание дочурку, наставляю вести себя хорошо. Я еще вчера успела с ней в очередной раз серьезно поговорить о том, как важно вести себя скромно, не хулиганить, не влезать в неприятности, быть со всеми вежливой, а лучше вообще никому на глаза не попадаться. Сейчас напоминаю. Моя девочка с серьезным и понимающим видом кивает и заверяет, что больше меня из-за нее ругать не будут. Очень на это надеюсь. «А если мне в бассейне разрешили купаться и позвать с собой друзей, я же могу пойти?» — решает на всякий случай уточнить Даша, когда я уже оказываюсь в дверях. «Можешь», — улыбаюсь ей и грожу пальчиком. «Если не будешь хулиганить и доставлять хлопот». «Не будем, конечно», — уверяет дочка. Еще раз целую ее и выхожу. Сегодня солнышко особенно сильно припекает, но в домах с кондиционером работается комфортно. Часы за работой проходят быстро. С утра оставила в ухе один наушник, он там скрыт прядью волос. Под музыку получается работать бодрее и веселее. Этот же наушник и не позволяет мне услышать, когда меня тихо окликают по пути к следующему дому. Зато второй раз слышу. «Ты глухая?» — раздраженный мужской голос. «Тебе говорю». Пока оборачиваюсь, меня уже кто-то хватает за плечо. «Отпустите!» — возмущаюсь я, видя перед собой Вячеслава Лысика. «Сначала поговорим», — огрызается тот. «Отпустите, — говорю, — дергаюсь, чтобы освободиться, но безуспешно. Вы чего себе позволяете? Не собираюсь с вами ни о чем говорить». «Еще как собираешься», — гнусно хмыкает мужчина. «О тебе, о твоей дочке и вашем обмане».